Глава 13. Айви. Конечно, реакция нашей учительницы истории была несколько странной, однако понять ее было можно. Мистер Бартоломью не относился к числу мужчин, которых принято называть приятными. Темные дела. Что она имела в виду? То, что мистер Бартоломью сделал с Вуттонами? Или с лучшей подругой нашей мамы? Или еще сотни каких-то неблаговидных его поступков? Неважно. Любой из этих ответов был бы ужасен. Увы, необходимую для спасения школы информацию нам от мадам Лавлейс получить не удалось. И теперь у нас не оставалось никаких вариантов, если не считать, конечно, самого жуткого — выходить на разговор с мисс Фокс. Скарлетт очень неохотно назначила новым шепчущим очередную встречу в нашей комнате, чтобы обсудить эту возможность. При этом моя сестра явно рассчитывала, что все они отвергнут мое предложение, точно так же, как она. Вы думаете, меня саму радовала перспектива встречи с мисс Фокс? Нет, нисколько. Я боялась ее ничуть не меньше, чем Скарлетт. Но что поделать, выбор у нас был очень скудным. Либо поговорить с мисс Фокс, либо без боя потерять школу, а вместе с ней все то, что у нас накопилось за последние пару лет. Наших подруг, окрепшая уверенность в своих силах, последнюю реальную связь с жизнью нашей мамы, наконец. Потеряв все это, мы вернемся в исходную точку, где все придется начинать с нуля. Даже хуже, потому что нашему отцу нет до нас дела. А наша мачеха постарается упрятать нас в сумасшедший дом. В открытую дверь нашей комнаты одна за другой заходили члены тайного общества. Заглянула из коридора и экономка. «Снова свой балет будете обсуждать, девочки?» — спросила она. «Ну-ну, молодцы!» Надия кивнула ей и сделала книксон. «Благодарю вас, мисс», — смущенно ответила я. «Очень не люблю лгать, но понятно, что если бы не отговорка насчет балета, экономка мигом наше собрание прикрыла бы. А так она лишь улыбнулась нам и поплыла в сторону своей комнаты. «Ну?» — спросила Пенни, когда мы все собрались. «Что на этот раз? Вам удалось узнать что-то важное?» Я ожидала, что Скарлетт сейчас накричит на нее, но вместо этого моя сестра села на пол, сложила руки на груди и ответила, глядя на меня. «Сегодняшнее собрание пусть Айви ведет. Это ее бредовая идея». «Ну, спасибо», — сердито фыркнула я. «Послушайте, я понимаю, что мое предложение кажется ужасным, но вы все же подумайте над ним». «Оно пока что для нас никакое», — заметила Надия, «потому что мы понятия не имеем, что это за предложение». Я провела рукой по волосам, пытаясь успокоиться. Мне было трудно подыскивать слова, но еще сложнее произносить их. «Да, хорошо, ну, мы пытались искать везде, но повсюду уткнулись в тупик. Я думаю, пришло время пойти на крайние меры, на самые крайние». Голос у меня предательски дрожал. «Ну и?» — подстегнула меня Скарлетт. «Я полагаю, что нам нужно поговорить с мисс Фокс». Одним духом выпалила я. «Что?» — воскликнула Вайолет. «Ты серьезно?» — открыла от удивления рот Пенни. «Как?» — ахнула Ариадна. И тут все они наперебой заговорили, выкрикивая возражения и вопросы. Я беспомощно стояла и слушала все это до тех пор, пока на помощь мне не пришла Скарлетт и не утихомирила их. При этом, правда, я отметила, что с наведением порядка моя сестра не слишком спешила. Вначале дала мне возможность самой убедиться в том, насколько плоха моя идея насчет мисс Фокс. Когда крики прекратились, я попробовала объяснить свое предложение. «Других вариантов у нас нет. Мы все их перепробовали. А мисс Фокс, ну она много лет здесь проработала, знает все школьные тайны. У нее же, как вы помните, от всех помещений ключи были, разве нет? И мистера Бартоломью она достаточно хорошо знала, чтобы бояться его и ненавидеть. Айви считает, что мисс Фокс будет рада помочь нам, хотя бы для того, чтобы отомстить этому старому людоеду, пояснила Скарлетт. Вроде бы за меня заступилась, но в то же время в ее голосе чувствовалась нотка неодобрения. «Да», — набрав в грудь воздуха, продолжила я. «А найти ее нам поможет, я думаю, мисс Финч. Должна же она знать, в какой именно тюрьме сидит ее мать». «Ничего не понимаю», — вставила Эбони. «О чем это вы?» «Мы о мисс Фокс», — повернулась к ней Вайолет. «Это наша бывшая директриса, злая ведьма. Упрятала Скарлетт и меня в сумасшедший дом». «Так, с этим более или менее понятно», — медленно кивнула Эбони. «А ты, Роза, тебя тоже она в сумасшедший дом запихнула?» Роза отрицательно покачала головой. Она заметно побледнела, когда разговор зашел о мисс Фокс, и сама вспомнила загадочные происшествия, которые наша бывшая директриса устраивала здесь, в школе, в прошлом году. Да и Вайолет ей наверняка немало о ней рассказала. «Нет-нет», — пояснила Вайолет, — «с Розой мы познакомились уже в сумасшедшем доме. Ее туда кузены упекли. Не хотели, чтобы Розе наследство досталось, мерзавцы». «Ясненько», — сказала Эбони, хотя по ее лицу было понятно, что ничего ей на самом деле не ясно, а все только еще сильнее запуталось, чем раньше. Теперь Вайолет повернулась ко мне. «Я думаю, ты сошла с ума, Айви», — сказала она. «Она не станет помогать тебе. В лучшем случае обманет, в худшем — убьет». Но к чему-то подобному я приготовилась заранее и потому ответила без заминки. «Она сидит в тюрьме», — напомнила я. «Не думаю, что даже мисс Фокс способна убить меня, сидя в тюрьме, не сходя с места». «Верное замечание», — ухмыльнулась уголками губ Скарлетт. «Она действительно не настолько глупа». «Да, но, с другой стороны, и терять ей совершенно нечего», — пробормотала Вайолет. Они обе упустили главное и ускакали куда-то в сторону. Пора было их вернуть. «Как сидит она в тюрьме, так и будет оставаться за решеткой все время», — сказала я. «И я вовсе не предлагаю входить для разговора к ней в камеру. Можно просто письмо ей послать, в конце концов». «Нет», — покачала головой моя сестра. «Она просто на него не ответит. Или, например, мисс Финч нам поможет и поговорит с ней», — продолжила я, сама понимая, что это очень слабое предположение. Точно так же, очевидно, подумала и Пенни. «Ну-ну». «Как говорится, карты в руки!» — хохотнула она. Я перевела взгляд на Надию. Та выглядела слегка раздраженной, но все еще молчала. Оставалась еще Ариадна. Она-то на мое предложение должна была как-то отреагировать. Я встретилась с ней глазами, но не могла понять ее. «Ариадна?» — спросила я. «А ты что скажешь?» «Я?» — она пожевала губами. «Я скажу, что согласна с тобой». Скарлетт ахнула, да и не только она одна. «Ты это серьезно?» — Вайолет развела руками. «Да?» — сердито взглянула на нее Ариадна. «Айви не стала бы этого предлагать, оставайся у нас какие-то другие варианты. Я уверена, что Айви все хорошенько продумала, и мы должны поверить ей. Мисс Фокс — это действительно наша последняя надежда». Я почувствовала, как начинают редеть нависшие над моей головой грозовые тучи. «Наконец, хоть кто-то сумел меня понять. Спасибо тебе, Ариадна!» — одними губами шепнула я. Ариадна кивнула и поднялась на ноги. «Итак, я за то, чтобы мы сделали это», — сказала она. «Или хотя бы попытались. Как же можно узнать что-нибудь, не попытавшись рискнуть? А мисс Фокс наверняка обладает жизненно важной для нас информацией, которая способна остановить Генри и спасти школу». Она наклонилась, взяла свой блокнот и ручку и сказала: «Как секретарь общества, я считаю необходимым поставить этот вопрос на голосование». В ответ кто-то кивнул, кто-то поддержал это предложение вслух. «Хорошо», — нерешительно согласилась я. «Кто за предложение Айви попытаться расспросить мисс Фокс? Поднимите руки». Командным голосом скомандовала Ариадна. Я, разумеется, подняла руку и оглянулась по сторонам, молясь о том, чтобы сидящие передо мной девочки смогли взглянуть на мое предложение моими же глазами. Почти сразу вслед за мной свою руку подняла Ариадна. Затем, после некоторой паузы, и Эбони тоже. «А почему бы и нет?» — добавила она, пожав плечами. После этого в нашей комнате повисло молчание. Никто больше не шевелился. Ариадна вздохнула и сказала, опустив свою руку. «Хорошо. Кто против предложения Айви, поднимите руки». С тяжелым сердцем я увидела, как вверх взлетели сразу три руки. Скарлетт, Вайолет и Пенни. Роза, казалось, колебалась, но по своей привычке всегда поступать так же, как Вайолет, вскоре подняла и свою руку тоже. Не проголосовавшая осталась одна лишь Надия. Она пожала плечами, когда я посмотрела на нее, и ответила на мой молчаливый вопрос. «А мне все равно. Может, это хорошая идея, а может, нет. Считайте, что я воздержалась». «Прости, Айви», — повернулась ко мне Ариадна. «Три голоса за, четыре против». Надия не голосовала. Я тяжело опустилась на свою кровать и негромко спросила. «Так что же нам делать дальше?» Ответа на этот вопрос не дал никто. Следующие пару дней все мы, я думаю, чувствовали себя смирившимися с надвигающимся ужасом. Ариадна вернула сделанные нечитаемым почерком заметки в библиотеку, чтобы у Джинк не возникло неприятностей с мисс Джонс. Никаких новых идей ни у кого из нас не появилось. Я нисколько не обиделась на тех, кто проголосовал против моего предложения переговорить с мисс Фокс. Я очень хорошо их понимала. А если копнуть глубже, то, пожалуй, следует признаться, что подспудно, в глубине души, я сама надеялась, что они проголосуют против. Потому что мне становилось плохо при одной только мысли о том, что я могу вновь увидеть нашу бывшую директрису. И неважно, насколько зла была на нее Скарлетт, неважно, как пыталась храбриться на показ я сама, все равно мисс Фокс, как ни крути, была и оставалась сильнее нас. Она била нас, пыталась даже убить. Она упрятала Скарлетт в сумасшедший дом. Ее душа прогнила насквозь. Можно ли было надеяться, что в ней осталась хоть тень совести? А если нет, то и стучаться в такую душу бесполезно. Кроме всего прочего, очень могло быть, что моя сестра права. Даже если мы сможем каким-то образом выйти на связь с нашей бывшей директрисой, еще не значит, что она согласится иметь с нами дело, а уж тем более помогать. Я чувствовала себя беспомощной. Той ночью мне вновь приснился сон, но на этот раз я стояла у входа в вестибюль Руквуда, и здание рушилось на моих глазах. Но все, что я могла, это стоять как столб и смотреть, как ломаются, треща, тяжелые дубовые балки, и как девочки, визжа от ужаса, медленно падают в открывшуюся у меня под ногами бездну.